И тут нас, наконец-то, заметили. Люди повернулись, шагнули к нам и замерли в недоумении. Турианцев-то два, а который из них Вакариан, они не знали. Гарус Вакариан, вы арестованы. Сходу огорошил нас Бейли, продемонстрировав действительно каноничное отсутствие здравого смысла и логического мышления. У нас есть доказательства, что вы виновны в массовом убийстве в районе Закира на стоянке общественного транспорта. А эти хмыкнул и ухмыльнулся, предвкушая познавательные разборки. Доказательства, Гарус склонил голову направо, холодно глядя на человека. Вы имеете в виду намеренно отключенные камеры наблюдения, притом отключенные уже после того, как на эту стоянку был поставлен аэрокар спектра совета, или показания наемников, покинувших место нападения на аэрокаре азарийского производства без опознавательных знаков. Билли от такого встречного вопроса поперхнулся. Харон сменил позу, удобнее опираясь о стену, скрестил руки на груди и приготовился наблюдать за процессом общения известного ему турианца с не менее известным начальством. Особенно странно, что это произошло непосредственно перед нападением на сотрудника спецкорпуса, оставшегося в каре. Гарус продолжил размеренно загонять в угол оппонента. «Я надеюсь, вы выяснили причину столь досадной оплошности в работе вашего отделения, потому что, насколько я знаю, на запрос от спектра совета ответа не пришло. То, что этот запрос, заверенный личным биометрическим оттиском Нейлуса, был отправлен самим Гарусом минут 15 назад, мое сокровище скромно предпочло промолчать, как и о том, что он уже давно сам заверяет часть документации, используя наши подписи с нашего же разрешения и ставя в известность уже по факту. За спинами людей расплывался облаком неприкрытого удовольствия Харон. Я вижу, вы пригласили с собой офицера Харона, который является специалистом как раз по системам наблюдения, повсеместно установленным на цитадели, включая место инцидента. Гарус вежливо кивнул старому знакомому. «Харон, мы можем узнать, что послужило причиной отключения всех систем наблюдения на стоянке и в прилегающих к ней коридорах этого уровня». «Да никаких проблем, Гарус», — охотно ответил Харон. «Как только меня снимут с поста охранника на контрольно-пропускном пункте в пассажирских доках и вернут на старую должность, я это выясню». Билли от сказанного перекосило, а Гарус, мягко говоря, удивился. «Тебя перевели в доки? Почему? Я неправильно составляю отчеты», — иронично и язвительно пояснил турианец, взглядом указав на свое начальство. Что на это ответить Гарус не нашел, зато Айти решил удовлетворить свое безграничное любопытство. «А что, на новом месте ты научишься их составлять правильно?» Как и всегда, Айтириас обращался к собеседникам на «ты», используя местоимение «вы» исключительно как показатель множественного числа. «Нет, я теперь их вообще не составляю», — довольно ответил Харон, с интересом рассматривая растрепанного парня. Что странно, Вайасура он не признал. Он просто не знал о существовании этой расы, приняв беловолосого за обычного человека. Интересно, как так получилось, что некоторые турианцы вообще не знают о существовании второго вида, являющегося частью их родного государства? Тогда какой практический смысл в этом переводе? Еще удивленнее спросил Эти, ни к кому конкретно не обращаясь. Понятия не имею, хмыкнул Харон. За это время Бейли собрался с мыслями и вернулся к первоначальной теме разговора. Офицер Гарус Вакариан, вы хотите сказать, что это не вы убили полтора десятка разумных на стоянке? Полтора десятка? Нет, конечно, правдиво ответил мой снайпер, который на той злополучной стоянке успел грохнуть только одного. Большинство честно зарезал развлекающийся Айтириас. Но вы знаете убийцу? Знаю. Согласно кивнул он. Их убил сотрудник спецкорпуса после того, как они на него напали. Мечтательная улыбка, играющая на губах Асура, Хароном была понята совершенно правильно. Он удивленно заморгал, но свои мысли оставил при себе. Какой сотрудник? Не въехал в суть сказанного Бейли, все еще свято уверены, что в убийствах виновен именно Гарус. Штатный, вмешался в разговор Нейлус, небрежно взмахнув рукой, определенным образом качнув кистью. Знак молчать опознали все, кроме людей. Спектр совета Нейлус Крайк, это мой аэрокар был на той стоянке. Если бы камеры наблюдения работали как полагается, вы могли бы наблюдать на этой стоянке и меня. Билли недовольно поморщился, понимая, что инцидент уже исчерпан. Против спектра он ничего сделать не мог, Нейлус, ни Гарус. К нему с необоснованными претензиями и неподтвержденными доказательствами не подкатишь. К вам, спектр, нет никаких претензий. Но к офицеру Вакариану есть еще вопросы. Гарус, «Твой отец наконец-то что-то натворил», — радостно пустил шпильку Харон, прекрасно знающий, что это событие из области ненаучной фантастики. От такой идеи Гарус просто завис, пытаясь соотнести своего отца с определением «натворить». А Билли неожиданно вспомнил, когда и при каких обстоятельствах он слышал в СБЦ фамилию Вакариан. И то, что он вспомнил, ему очень не понравилось. «Репутация у бати моего сокровища очень специфическая», и сразу у людей потянуло за собой мысли об отделе внутренних расследований полиции Нью-Йорка и его аналога в СБЦ. «Офицер Литос, можете быть свободны», — буркнул Бейли. Харон тут же облегченно вздохнул и с комфортом устроился на диванчике, явно настроенный и дальше созерцать столь интересное зрелище. «Вы все можете идти», — еще недовольнее сказал Армандо. Люди тут же рассосались, а Харон не сдвинулся с места, зато включил свой инструментрон и погрузился в работу, всем видом показывая, что намерен тут окопаться на неопределенный срок. Нейус, посчитавший разговор завершенным, сказал: «Всего доброго, офицер», и тут развернулся и направился к стойке ресепшн. Билли хватанул воздух, полыхая возмущением. Одну минуту. Он несколько подрастерялся, поскольку не смог сразу решить, к кому обращаться. К Гарусу, Нейусу или ко мне. Наконец-то он опознал в моей скромной персоне первого спектра человека, гордость Альянса и прочие пафосные бла-бла, которые активно крутила альянсовская пропаганда в СМИ. Спектр Шепард. Я повернулась и ободряюще улыбнулась, всем видом выражая готовность к сотрудничеству. Я могу чем-то вам помочь, офицер? Великая вещь, сознательное модулирование голоса. Одной интонацией можно вселить в человека надежду, или растоптать ее. Билли воспрянул. Понимаете, Спектр, у нас возникла проблема с детьми. Да, проблема беспризорников в районе Закера ужасающая, вкратчиво подтвердил обернувшийся Спектр Крайк, чем вновь сбил Билли с мысли. Воспользовавшись заминкой, Гарус с Себастьяном успели подойти к стойке ресепшн и о чем-то уже говорили с девушкой, а Этериас, удерживая Амиру одной рукой, вторую положил на плечо Лукасу в недвусмысленном жесте покровительства и защиты. Улыбался Асур той же искренней и счастливой улыбкой, которая была у него на стоянке в момент, когда он добивал Крагана. «Я о двух детях, которых вы забрали», — Билли указал в сторону внешне безобидного белобрысого парня. «Я об этих детях», — улыбка Этериаса стала шире. «Мы забрали?» — я удивленно приподняла бровь. «Офицер, вам передали неверную информацию. Мы их не забирали. Детей наконец-то нашел человек, имеющий право на опеку над ними». А вот тут Армандо Уэн растерялся окончательно. «Простите, у детей есть опекун?» «Есть», — согласно закивала я. «Вон он, только что зашел к инспектору». И я указала на закрывающиеся за спиной Себастьяна двери. «Мы отстали», — неожиданно выкрикнула Амира. «Дядя Себастьян, подождите». А Этериас, окинув Билли разочарованным взглядом, ушел в кабинет вместе с детьми. «Он их родственник», — вновь вернулся Армандо Уэн к теме детей. «Офицер Билли, мне непонятна ваша настойчивость и отсутствие понимания сказанного», — холодно припечатал Нейлус. «Документы на опеку уже заверены в отделении опеки и попечительства пространства цитадели при СБЦ. Я удивлен, что вас так сильно взволновала судьба детей, чья мать погибла 2 года назад при невыясненных обстоятельствах. Насколько я знаю, на месте ее гибели в тот момент тоже не работали камеры, и расследование до сих пор продолжается, безрезультатно. Я прослежу за этим расследованием», – процедил офицер. «Спасибо за сотрудничество, Спектры, вынужден вас покинуть. До свидания, офицер», – мягко сказала я, всем видом демонстрируя огорчение. «Полагаю, вопрос с беспочвенными обвинениями, выдвинутыми офицеру Гарусу Вакариану, мы решили», — ледяным скрежещущим голосом процедил Нейлус. «Решили. Прекрасно». Билли поморщился, пыхнул яростью и злостью, и быстро ушел, а в мыслях крутилась. «Скотина, так подставил». При этом желание внимательно просмотреть дело о гибели Елены Бродер и всех связанных с этим обстоятельств горело очень ярко. «Это не мое дело, Спектр Крайк», — внезапно сказал поднявшийся и подошедший к нам Харон, когда двери за спиной его начальства закрылись. «Но советую чаще оборачиваться». «Я уже понял. Благодарю». Харон заклацал на инструментроне, что-то включая, а потом с совершенно довольной рожей выдал: «Спектр Эмрир Шепард, я рад, что представители вашего вида появились в рядах оперативников Турианского корпуса Спектра», после чего развернулся и неспешно направился к дверям. А я вспомнила слова Гаруса про то, что Харон – специалист по системам наблюдения. «Да я сама счастлива. тихо произнесла я, зная, что он меня прекрасно услышит. «До встречи, офицер Харонлитос, до встречи, Спектр», негромко донеслось от двери. «А да, с ним мы еще встретимся». Харон покинул холл, а мы перенесли внимание на то, что творилось в ментале. За дверями кабинета закручивалась настоящая эмоциональная буря. «Наше присутствие требуется», — отправила я мысль. «Ни в коем случае», — донесся ответ от Гаруса. «Только помешайте, Имрир, успокойся, Рус сам их добьет», — попытался меня успокоить Найлус. «В крайнем случае, Айти прирежет». Последнее уточнение как-то не добавило мне спокойствия, учитывая высокую вероятность подобного исхода. «Умеешь ты утешать, Мрир, все хорошо». Ментальный голос Гаруса искрился вдохновением и азартом. «Понятно, сам справится». Найлус, с хищным предвкушением вслушивающийся в эмоции, доставал секретаршу и охранника пространной беседой на тему человеческих беспризорников вообще и канальных крыс в частности. Я на какое-то время упустила нить разговора, просто слушая его голос, когда эта зеленоглазая язва громко и пафосно выдала: «Спектр Шепард, учитывая ваше прошлое, у вас должен быть богатый опыт общения с сотрудниками органов опеки, не так ли?» «Ну, я не поняла, что он хотел от меня услышать». «Мрир, не спи, что подсказывает память твоего реципиента по поводу служб опеки?» И тут же, вслух: «Мне очень интересно мнение человека, на собственном опыте столкнувшегося с проявлением заботы со стороны государства». «Да какая там забота?» — выдала я первое, что всплыло в голове при упоминании о светлом детстве моего реципиента. «Никому мы там не были нужны». От столь экспрессивного ответа девушка-секретарша чуть покраснела, а охранник понимающе кивнул. «Неужели в метрополии вашего вида все настолько плохо?» — мило спросил Крайку свежей жертвы, наслаждаясь ее эмоциями. «Вы же должны знать, как обстоят дела на самом деле. Вы же работаете в этой сфере. Неизвестно, до какого состояния довел бы несчастную секретаршу вошедший во вкус начинающий эмпат, когда открывшиеся двери кабинета отвлекли его от загона дичи». Разочарованный Этириас, которому очень хотелось кое-кому конкретному свернуть шею, шел первым. За ним, задумчивый Себастьян с Амирой на руках, Лукас чинно шествовал возле опекуна, держа его за руку, а замыкал процессию совершенно довольный собой Гарус. Уже на пороге он остановился, повернулся и предельно вежливо уточнил: «Так вы подтверждаете мое право навещать детей? Договаривайтесь о встречах с их опекуном». Донеслось из кабинета вместе с волной раздражения и застарелой неприязни. Дверь в кабинет захлопнулась. «И почему меня здесь так не любит?» — недоуменно поинтересовался Гарус, ни к кому конкретно не обращаясь. «Да вы их тут всех уже порядочно достали», — со смешком ответил охранник. «Третий год имею счастье наблюдать за вашим общением с инспектором Хенри Гарвин». «Да, мы с инспектором часто пересекались», — покивал опытный законник, который только что в очередной раз загнал оппонента в угол и добился нужного результата, превосходно использовав чужие слабости и свое знание законов. «Рус, ты же вроде не вел дела, связанные с беспризорниками», — искренне удивился Найлус. «Я, нет, но друзья, да. Я хорошо знаю законодательную базу пространства цитадели и иногда помогал им в спорных или проблемных делах как законник». Короткая пауза и неуверенное уточнение: «У меня есть право оказывать юридические услуги такого рода. Я на цитадели 2 года стажировался в юрконсульстве СБЦ, официально выполняя работу законника в свободное от работы время». «Почему только 2 года?» — спросила я. «Через 2 года меня перевели из патрульной службы в следственный отдел, и я уже не мог работать по совместительству. Времени не хватало. И правда, сокровище, которым я совершенно не настроена делиться. Пока я была занята собственническими мыслями, приветливый охранник сопроводил нас к выходу. Удивлен, что в этот раз вы справились так быстро. Обычно ваше общение затягивалось на несколько часов», — ухмыльнулся мужчина. «Спасибо за понимание», — вежливо отозвался Гарус. «Я старался». Охранник не сдержал смешок. «До встречи, следователь, Спектры». И дверь за нами автоматически захлопнулась, оборвав фразу, а индикатор замка окрасился красным. «А ты инспектора совсем задолбал», — хмыкнул Найлус, направляясь к парковке. «Зато до утра, в лучшем случае, до обеда, у нас будет время», — порадовал Гарус, пытающийся понять, это была похвала или упрек. Впрочем, на этот раз он склонился к мысли, что это была, все же, похвала. Характер Крайка он знал отлично, как и его на редкость доброжелательное отношение ко всем, кто не входит в число его знакомых или друзей. Мы спокойно дошли до парковки и погрузились в наш яркий, жизнеутверждающий аэрокар. И только когда машина оторвалась от площадки и взлетела, детей, наконец-то, отпустило напряжение и скрытый страх. Они до последнего не верили, что им позволит остаться с нами. Чем же наша колоритная компания так им приглянулась, я понять не могла, невзирая на свой дар менталиста. Просто потому, что дети сами этого толком не знали. Вот понравились и все тут. Амира снова перелезла на руки Айтириасу, крепко обняла его за шею и уткнулась носом в волосы, которые тот так и не потрудился даже в хвост собрать. «Я же говорил, все будет хорошо», — выдал белобрысый кошмарик, успокаивающе глядя девочку по голове. «Я боялась, что нас заберут». Амира шмыгнула носом. «Мы бы не позволили. Спасибо вам». Лукас нервно теребил низ футболки. «Извините, что я, ну, сомневался». Гарус хмыкнул, склонил голову на бок. «Ты был в своем праве. Ты несешь ответственность за сестру». Добродушно пояснил он свою точку зрения на экспрессивное высказывание мальчика. «Ты должен был сомневаться. У тебя нет права на ошибку из-за излишнего доверия. Так вы не злитесь», — воспрянул ребенок. «Я злюсь», — Гарус удивленно заморгал. Подобная идея ему даже в голову не приходила. «Нет, конечно, и, Лукас, не стоит к нам обращаться так официально». «Я понял», — серьезно кивнул мальчик. «А куда мы теперь?» «Какой хороший вопрос», — и ответил на него Нейлу с одной емкой фразой. «По магазинам». «Мы и отправились. По магазинам». Нейлус привез нас в огромный торговый центр, расположенный где-то в середине его жилого лепестка в паре километров от дома. Многоэтажное здание возвышалось возле небольшого парка, подсвеченное многочисленной рекламой, голографическими вывесками и парящими на небольшом отдалении от стен информационными стендами. И все это двигалось, шумело, переливалось, пытаясь привлечь посетителей, пока не сформировало в моем восприятии устойчивый радужный фон, на который я быстро перестала обращать внимание. «Что нам требуется приобрести?» – спросил Себастьян, когда аэрокар приземлился на парковке на верхнем этаже комплекса, на что получил лаконичный односложный ответ. «Все». Нейлус перевел кар в режим ожидания. «Выгружайтесь». В новую квартиру купить надо было действительно все, начиная от мебели и заканчивая мелкими предметами быта вроде посуды, средств гигиены и прочих необходимых для нормальной жизни мелочей. Притом сроки нас поджимали. Гарус очень ясно дал понять, что завтра Себастьяна может ожидать явление социального сотрудника, который захочет посмотреть, в каких условиях живут дети. «Вот эти условия сейчас и будут создаваться. Сколько у нас времени?» – задал вопрос Гарус, что-то прикидывающий про себя. «Ремонт в одной секции закончен. В остальных только приступили и до утра не справится». В ответ – рассеянный кивок. Рус информацию услышал. «Перегородки смонтированы», – Нейлус согласно кивнул, жестом приглашая следовать за ним к лифту. «Что за перегородки?» – полюбопытствовала я, четко давая понять, что вопрос неспешный, и они могут ответить на него позже. «Перестенки, делящие квартиру на части по числу выходов», – отозвался Нейлус и скинул мне очень интересный мысленный образ, показывающий планировку нашего нового жилья. Рассматривая образ, я впервые поняла разницу между жильем турианцев и людей. Планировка и логика распределения жилой площади. Купленное жилье состояло из двух ярусов, располагающихся на разных этажах один под другим и соединенных в одно целое четырьмя массивными и на первый взгляд стационарными лестницами, которые, как выяснилось, при необходимости могли складываться и убираться в потолок или в пол, благодаря чему одна квартира превращалась в четыре автономных, каждая со своим выходом в коридоры дома и собственным номером. Притом верхний жилый ярус делился неотличимыми от обычных стен перестенками на три части по числу выходов. В обычном состоянии эти перестенки убраны в стену, но при нужде жилье разделялось на вполне самостоятельные квартиры. Подъехал лифт и услужливо распахнул створки. «Обставлять будем все?» «Нет, сейчас на обустройство всей квартиры у нас нет времени». Нейлус зашел в кабинку, тронул кнопку нужного этажа. «Ремонт закончен только в одной секции. Ее надо обставить сегодня и привести в жилый вид. В остальных ремонт еще в процессе и закончит его только завтра к утру». В поверхностных мыслях наставника вновь появилась планировка квартиры с указанием той ее части, в которой ремонт уже завершен. Арсенал, мастерскую и тренировочный комплекс на нижнем ярусе еще даже не начали монтировать. «Чем я могу помочь?» «Помоги мелким подобрать все, что требуется». Короткий взгляд на Амиру, на Лукаса. «Ни я, ни Гарус не знаем, что нужно человеческим детям для комфортной жизни. Если что-то забудем, потом докупим, но завтра с утра все должно быть готово. В таком случае стоит начать с детского отдела. Пока дети не устали, они могут сами сказать, что им нравится. Резонно, согласился Гарус. Тогда есть смысл связаться с Дизером и отменить сегодняшнюю пристрелку. Мы физически не успеем. Звони. Нейлус устало вздохнул. Хотя и сам догадается, когда домой придет. Мы теперь соседи. В одном доме будем жить. Гарус тут же связался с Нарди и коротко предупредил, что заглянем мы к нему завтра, тоже ближе к вечеру. Получив ответ, он извинился, попрощался и отключился. Нарди сказал, что выделит нам завтра пару часов для подгонки и пристрелки, но предупредил, что если мы не явимся до конца его рабочего дня, нас встретят шоковые пули. Нейлус усмехнулся, но никак не прокомментировал. Тут лифт остановился, выпуская нас в круговерть крупного торгового центра, и понеслось. Беготня по бесконечным отделам, просмотр каталогов, выбор нужного, оплата заказа и доставки с четким указанием сроков. Если нужного не находилось, все повторялось в аналогичном отделе. Итак, на протяжении 3 часов, пока мы не закупили по заранее составленным спискам все необходимые, мебель, технику, оборудование для кухни, продукты, посуду, белье, средства гигиены, мелкие элементы обстановки вроде напольных мягких ковриков, декоративных финтифлюшек и прочего-прочего-прочего, не слишком нужного, но приятного для жизни. Когда закончился этот утомительный шопинг, устали все. Мы больше морально, Себастьян, физически, а дети так вообще были в полуобморочном состоянии, но совершенно счастливые и полностью довольные прогулкой. Амира уже привычно ехала на руках Этериаса, обхватив его за шею и прижимая к себе большую бежево-фиолетовую лупоглазую мягкую игрушку Варина. Лукас с довольной мордашкой стойко топал возле Гаруса и вертел в руках прекрасно исполненную модель кутурианского крейсера, периодически поглядывая то на меня и Нейлуса, то на Себастьяна, то на Асура, без усилий уже который час таскающего его сестру. Купив напоследок так понравившуюся девочке большую желтую подушку подсолнух, мы, наконец-то, покинули это место. Уже когда кар встроился в транспортный поток, а Нейлус переключил его на автопилот, я задала по ментальной связи мучающий меня вопрос. «Скажите, а все это купить через экстранет нельзя было?» В ответ – ирония Нейлуса и веселье Гаруса. «Можно. Мебель и технику. Остальное лучше покупать непосредственно в магазинах». Мое невнятное бульканье вызвало смешки и волну поддержки. А ведь потом еще остальную часть квартиры надо обставить и превратить в жилое помещение. Но это, как-нибудь потом. Дорога до нового дома проскочила мимо моего восприятия. Я занималась сканированием собственного организма, благо, никаких внешних спецэффектов это действие не производит, да и много времени не занимает. Так что когда аэрокар мягко коснулся покрытия парковки, я уже получила результаты. Хорошие результаты. Развертка ауры, наконец-то, завершилась, а организм готовился к мощной энергетической и гормональной встряске, которая всегда сопровождает вхождение в силу. Еще примерно сутки, и я узнаю, какими силами смогу оперировать в этой реальности. Падут самонаведенные блоки с моих даров и способностей, не дающие использовать больше, чем я в состоянии выдержать. Организм перестроится, и я вновь стану метаморфом, а не непонятной тварюшкой, застрявшей в одном облике. Как-то мне уже некомфортно в полностью статичном теле. Имрир. Тихий голос Гаруса выдернул меня из задумчивости, возвращая на бренную землю. Мы прилетели. Я быстро осмотрелась. И правда, прилетели. А эти с мелкими, вместе с Себастьяном, уже стояли возле кара. Только я дремала, пока меня не дернул Гарус. Устала? Полная искреннего участия и заботы мысль пронеслась по ментальной связи. Рус, я скорее вымоталась морально, чем физически. Честно ответила я, глядя ему в глаза. Все нормально. Может, тебе стоит отдохнуть? Я улыбнулась и отрицательно покачала головой. Нет, не стоит. Скоро меня вообще от энергетического переизбытка и гормональной нестабильности начнет штормить. Спасибо, Гарус. Я встала и выбралась из машины. Чуть повела плечами. У меня сейчас начинается нестабильный период. Примерно на сутки. Добавила я. Что случилось? Тут же встревожился Нейлус. Вхождение в силу. В организме накапливается энергия, необходимая для окончательной перестройки. При сильном переполнении резервов возможны любые перекосы. Так что не особо удивляйтесь, если меня куда-то понесет на подвиги. Эффект чем-то напоминает опьянение. Нейлус закрыл кар и повел нас по парковке к лифту. чем мы можем помочь?» Уже второй раз за сегодня задал мне этот вопрос Гарус, и я ответила практически так же. «Просто будьте рядом, и проследите, чтобы я не разнесла эту станцию или не превратила ее в активный некрополь», отвечая на незаданный вопрос. «Могу, особенно, в таком состоянии». В ответ, аналог ментального смешка и успокаивающий ответ. «Проследим, ты, скорее, присоединишься». С легким укором в голосе отозвался Гарус. «Ну или присоединимся», согласился Нейлус. «Мрир, а если серьезно, что мы можем сделать? Сделайте так, чтобы завтра вечером меня никуда не понесло на пьяную от энергетического перебора голову. Ты в пьяном виде вполне адекватно воспринимаешь реальность. Так то в пьяном. Тогда включается автопилот». Я поморщилась. «В этом же случае организм трезвый». Нейлус ухмыльнулся, переглянулся с Гарусом и вкратчиво спросил. «Так в чем проблема?» Я от идей, очень ясно промелькнувшей в головах этих двух авантюристов, поперхнулась воздухом и чуть не споткнулась. Нейлус придержал меня под локоть. «Или это может навредить?» Всполошившись от пришедшей в голову мысли, спросил Гарус. «Нет, навредить не может. В этом состоянии организм переработает все, даже откровенный яд. И автопилот работать будет при любых раскладах», буркнула я. «Но, все же, лучше это мероприятие провести дома», закрыв и заблокировав двери. Определение «дом» по отношению к квартире Нейлуса сорвалось само собой, совершенно естественно и незаметно для разума, и, главное, никаких конфликтов в восприятии осознания этого факта не вызвало, ни у меня, ни, что занятно, у Гаруса. Мы оба неосознанно воспринимали жилье Крайка совершенно одинаково, как дом. Полагаю, мы как-нибудь эту проблему решим, подвел черту под нашим оригинальным разговором Нейлус. А сейчас нас ждет увлекательное занятие по обустройству нового жилья, закончила я. Увлекательное занятие сожрало все оставшееся время и завершилось уже ранней ночью за кухонным столом. Дети давно спали, мы растеклись по стульям, а расслабившийся Айтириас поигрывал здоровенным кухонным тесаком над порезанным кубиками мясом. Он помогал Себастьяну, готовившему сильно припозднившийся ужин. Асур твердо решил научиться готовить, благо, наш повар от халявной рабской силы, добровольно пошедший в услужение, отказываться не стал. Себастьян. Нейлус оторвал взгляд от чайника, который обрадовался и тут же закипел, стоило только хозяину отвлечься. Ну, наконец-то, закипел. Он накинул взглядом кухню и несколько растерянно пробормотал. А кружка-то где? Дома. Ехидно подсказал Гарус, протягивая ему точную копию оставшейся на старой квартире кружки. О, эрг будешь? Да, давай. Вместо Гаруса ответил непосредственный Асур. Нейлус быстро заварил ароматный напиток в трех чашках, и по кухне растеклись восхитительные запахи мяты и фруктов. «Мрир, тебе, как обычно», я кивнула. «Себастьян, тебе что, чай, две ложки сахара и дольку лимона», ответил повар, не отвлекаясь от сковороды, на которой подрумянивался лук. «Пол ложки заварки на эту кружку», уточнил он, глянув на тару. «Можно так сыпать». Нейлус быстро сделал требуемое и пошел к холодильнику за лимоном. Тем временем Себастьян закинул поджарку в кастрюлю, а мясо – в вок к уже подрумянившемуся непонятному мне овощу. «Пари порежь, кольцами». Себа на мгновение отвлекся и указал на чистую доску, на которой лежал стебель парея. «И нож не забывай мыть». «Ага». Довольный Эй подхватил нож, подбросил в руке. «Резать тонко, тонко». Асур, мурлыкая что-то ракочущее себе под нос, ловко и очень быстро резал лук пари, не отрывая кончика ножа от доски. «Долго еще?» – заинтересованно спросил он, передавая человеку доску с аккуратно и тонко нарезанным пареем. «Еще немного, мясо быстро приготовится». Себастьян скинул парей к мясу. «Теперь не забудь снова помыть нож и доску, и порежь помидоры. Сперва пополам, потом, тонкими пластинками. Чем тоньше, тем лучше. Помидоры мыть не надо», – добавил Гарус, который занимался подготовкой овощей. Белобрысый сделал требуемое. Тщательно помыл нож и доску, аккуратно выложил три несчастные помидорки и молниеносно настрогал их. Бритвенно-острый нож, любовно заточенный и подправленный лично Айтириасом, прорезал несчастный овощ, не встречая сопротивления. «Так, нормально, а то тоньше я уже не смогу». Асур сунул Себастьяну под нос доску. Повар оторопело смотрел на совершенно одинаковые по толщине, тоненькие, прозрачные пластинки помидор. «Да я бы тоже еще тоньше не смог. Ты же говорил, что не умеешь готовить». «Так я не умею», согласно кивнула Этериас, честно глядя в глаза. «А это, как?» Себа аккуратно поднял двумя пальцами одну пластинку. «Ну», Асур помялся. «Мой деда всегда говорил, что я хорошо обращаюсь с ножами. Пожав плечами, пояснил седой парень. Уточнить, что именно он делал этими ножами, он не озаботился. Еще что-нибудь порезать, картошку почисть. Себа указал на миску с корнеплодами. Как? От такого вопроса Себастьян удивленно заморгал, пытаясь понять, как этот человек не знает, что такое картошка и как ее чистит. Ах да, он чуть запнулся. Ты же из тех детей, которые выросли у турианцев. Да, я вырос в иерархии. Артева пояснил. С клубней картофеля надо срезать шкурку. Она тонкая. И вырежи подпорченности, если будут. А Итериас и занялся картошкой. Тем же шеф-ножом срезая кожуру. Нож поменьше возьми, посоветовал Себастьян. Зачем? Удивился Асур. Этот прекрасно режет. Удобнее. Со вздохом пояснил повар. Взял небольшой овощной нож и показал, как правильно чистить картофель. Понял? Да. Себа вернулся к плите и не видел, как вошедший во вкус эти ошкуривает несчастные корнеплоды. И хорошо, что не видел. Выглядело это специфично. Наконец, повар закончил и сел с нами за стол гонять чай, пока еда доходит до готовности. Себастьян. Нейлус вернулся к прерванному закипевшим чайником разговору. А ты зачем на цитадель прилетел? Себа от такого вопроса чуть заметно напрягся, мысли заполошенно заметались. С чем связан вопрос? Зеленые глаза чуть сузились. С тем, что ты на следующие 5 лет под моим покровительством. Твои профессиональные навыки повара нас полностью устраивают, так что причин для разрыва контракта я не вижу, иронично пояснил Спектр. Помимо этого ты наравне с нами согласился взять на себя обязательства перед 2 детьми, которых мы сегодня подобрали, что автоматически означает полное отсутствие свободного личного времени. Разве не логично нам хотя бы поинтересоваться, какие дела привели тебя на эту станцию? Возможно, мы в состоянии помочь тебе их решить. Что на это ответить Себастьян не нашел, продолжая испытывающе смотреть в нечеловечески яркие изумрудно-зеленые чуть прищуренные глаза. Согласившись с твоим предложением оформить на себя опеку мелких, я пустил тебя в свой дом. Для нашей расы это признак доверия. Вы меня практически не знаете, осторожно произнес Себастьян, покачивая в руках кружку с чаем. Интересно, это он нас или себя пытается убедить? Если себя, это как минимум глупо, если нас, бесполезно. Себастьян Эттери Артева родился в 2151 году на земле в городе Модена, Италия. Спокойным размеренным голосом начал по памяти пересказывать досье Себастьяна Нейлус. Единственный живой родственник, младший кровный брат Ригора Нира Артева, родившийся в 2166 году на планете Интесей, на которой пребывает в данный момент, если верить тому, что указано в его личном деле. Ну и так далее, начиная с добровольного прихода на призывной пункт в 18 лет и поступления через 5 лет службы в высшее военное училище, закончить которое тебе не дала гибель родителей. После 3 года судебных тяжб за право оформления опеки над несовершеннолетним братом, которые ты выиграл и 2 года назад закончил оформление всех бумаг, служил в спецподразделении, после чего 1,5 года назад решением военного трибунала был по странному, на мой взгляд, предлогу уволен из военно-космических сил Альянса Систем. Зеленоглазая язва хмыкнул. Твою биографию и психопрофиль я знаю. Потрудился поинтересоваться, кого мы берем в команду. Чисто в познавательных целях. Себастьян прикрыл глаза, устало потер лоб. И вы, зная это, все равно согласились взять меня на службу? А почему нет? Иронию в вибрирующем, отдающем металлом голосе можно было ощутить физически, настолько она была концентрированной и явной. Я не считаю удар в морду вышестоящему офицеру за откровенно идиотское требование и его же сломанную челюсть чем-то настолько предосудительным и недопустимым, чтобы отказаться нанимать высококлассного специалиста широкого профиля на должность личного повара. А Итериас фыркнул и добавил, в иерархии другая логика взаимоотношений. Ай прав, у нас можно набить морду сослуживцу на законных основаниях в спарринге или на дуэли, и вышестоящим офицерам в том числе, за что тебе ну совершенно ничего не будет. Если сможешь, конечно. Мы с Гарусом в разговор не вмешивались, с интересом наблюдая, как Нейлус разводит замкнутого и подозрительного Себуна откровенность. Не то, чтобы мы не смогли получить нужную нам информацию самостоятельно, но лучше, чтобы мистер Артева сам, добровольно, пошел навстречу. Себастьян. Голос Нейлуса стал вкрадчивым и подозрительно мягким. Не путай нас с людьми и представителями Альянса Систем. Это необдуманно и в какой-то мере оскорбительно. Себа на такое определение удивленно заморгал, но продолживший говорить Найлус не дал ему что-то сказать. «Я, не твое бывшее начальство, и истерики за удар в морду разводить не буду, даже если он незаслуженный. Скорее, ты словишь удар в ответ и будешь принудительно участвовать в тренировках. Твоя физическая подготовка и военное мастерство – это лишняя гарантия безопасности и выживания нашей группы в целом. А у тебя будет прекрасная возможность высказать мне свои претензии вслух или путем мордобоя во время спарринга. Я их внимательно выслушаю, если они правомерны, приму к сведению и постараюсь избегать неприятных тебе ситуаций». Себастьян молчал, обдумывая сказанное. Да, он знал, что психология и межличностные отношения турианцев отличаются от привычных людям, но как-то в практическое поле эти знания по какой-то причине не переводил. Сейчас Найлус подробно и доступно пояснял ему эти отличия, указывая себя в качестве примера. «Я нанял тебя на 5 лет. Ты согласился пойти ко мне в долгосрочный найм, не предполагающий разрыв контракта в одностороннем порядке с твоей стороны». На эти слова повар только поморщился и кивнул. Этот нюанс был добавлен по нескольким резонам. Первый. Твоя гордость и самоуважение не позволит остаться на службе, если по какой-то причине ты решишь, что недостоин ее или каким-то образом навредил мне или моим близким. Найлус приподнял руку, прерывая попытки человека возразить. Не спорь, я достаточно хорошо разбираюсь в представителях вашего вида. Тот крохотный нюанс, что он ощущает эмоции, Найлус оставил за границами ритуального круга. Благородство и справедливость, присущие тебе, послужили причиной увольнения. Себастьян устало прикрыл глаза, перекатывая пустую кружку между ладоней. «Так вы знаете, детали, нет, только то, что вошло в официальные документы. К ним я, как спектр совета, доступ получил». Найлус неожиданно плутовато усмехнулся и уточнил. «Хотя, доступ к этим данным помогли получить мои навыки взлома и дешифровки». Гарус от такого признания растерялся. «Ты что, взломал базы данных ВКС Альянса Систем? Это же, 3 часа работы на взлом, получение доступа и поиск нужной мне информации». Пожал плечами наш домашний хакер. «Я был бы плохим спектром, если бы не умел быстро добывать нужную мне информацию. Так что, пришлось научиться. Незаконно», — мысленно припечатал Вакариан. Найлус замечание проигнорировал. «Не знал», — растерянно произнес Себастьян. «Да я 2 года вкалывал как проклятый на одного хитрого саларианца, чтобы тот меня научил тонкостям взлома и проникновения в защищенные сети», — признался наставник. «Та еще была мстительная скотина, но он был в своем праве, и мы достигли полного взаимопонимания. Я получил учителя, а он того, кто отомстит за него и 3 его братьев. «Отомстил?» — полюбопытствовал оживившийся Аэти. «Ты же знаешь, я всегда выполняю взятые на себя обязательства», — нейтрально отозвался Найлус, не слишком настроенный сейчас рассказывать о том, что именно он сделал по требованию ныне покойного саларианца. В ответ ухмылка. «Как всегда, воспользовался своими служебными полномочиями для решения личных проблем». Фиолетовые глаза искрились от смеха. «Крайк, ты, я не понял, тебе что-то не нравится?» Найлус приподнял надбровный щиток, всем своим видом выражая недоумение. «Я хорошо выполняю работу спектра, наслышан». Ехидство в фиолетовых глазах читалось без труда. «Идешь по стопам своего родича. Пока достичь его результатов у меня не получилось, но я очень старался». А Итериас на это заржал. Гарус тяжко вздохнул. Себастьян за время этой милой пикировки осмыслил сказанное и осторожно задал наводящий вопрос, возвращаясь к интересующей его теме. «А каковы другие резоны?» А Ити хмыкнул, а Гарус заметил. «Себастьян, подгорает». Себа всполошился, подскочил к плите, помешивая мясо, которое теперь будет несколько более румяным, чем предполагалось. «Простите», — отвлекся. В ответ тихие смешки. «Готово?» Ай заинтригованно приподнялся на стуле. «Да, мы тут же развили бурную деятельность. Расставили тарелки, разложили приборы, поставили на стол графины с напитками». Себа тем временем поставил на стол большие тарелки с едой. Пока мы ели, разговор по общему молчаливому согласию свернул на нейтральные темы, но как только мы закончили трапезу, а стол был убран и посуда помыта, Себастьян вновь вернулся к вопросу, на который ему не ответили. «Я бы хотел узнать другие резоны, по которым вы взяли меня на работу». Совершенно довольный и расслабленный Найлус вяло ответил. «Скажи, я похож на идиота?» Себа от такой постановки вопроса растерялся. «К чему это?» «К тому, что я был бы настоящим идиотом, если бы упустил возможность заполучить на долгий срок высококлассного военного специалиста, которого сместили с занимаемой должности в аналитическом отделе и после серии переводов быстро поперли из вооруженных сил по какому-то совершенно нереальному обвинению и по непонятной мне причине с, как говорят люди, волчьим билетом. Очень странные переводы, заметил Гарус. У меня сложилось впечатление, будто тебя сознательно переводили, чтобы ограничить доступ к информации. Себастьян впервые пошел на контакт, да, именно это они и делали. Не помогло, задал риторический вопрос Эйти. Я, хороший аналитик, нейтрально ответил Себа. Где-то я это слышал. Ухмыляющийся Асур в упор посмотрел на Гаруса. Теперь у нас есть хороший следователь и хороший аналитик. И ты, добавил Гарус. И я, тем же тоном отозвался Ай. А кто он? Спросил Себастьян. Только не говорите, что техник. Но я хороший техник. В голосе Айтириаса промелькнула детская обида. А вот это я узнаю при очередном ремонте мака, отозвался Гарус. Но я, ты, море крови и куча проблем, дал Найлус исчерпывающую характеристику молодого Асура. Себа, вспомнив стоянку района Закира, про себя согласился, что характеристика точная и вполне соответствует его знаниям об Айтириасе. Почему сразу куча проблем? Недовольно буркнул белобрысый. Я полезный, Найлус усмехнулся, шевельнув мандибулами. Я не спорю, что полезный, я говорю, что от тебя много проблем. Подумав, Асур согласился. Себастьян, полагаю, ответы на свои вопросы о причине найма ты получил? Человек кивнул. Прекрасно, Найлус улыбнулся. А все же, что привело тебя на цитадель? Во время своего расследования я случайно получил информацию, которая может заинтересовать контр-адмирала Кахаку. Несколько обтекаемо ответил Артива. Если это для тебя важно, я могу устроить вам встречу в безопасном месте. Это важно. Завтра, маловероятно, сказал Гарус. Себастьян, вы ведь хотите встретиться с Кахаку, не привлекая внимания Альянса? Себа кивнул, а Найлус добавил. В таком случае, я постараюсь решить этот вопрос до нашего отлета с цитадели. Буду признателен. Хорошо. Тогда ты с детьми и Айти остаетесь здесь, а мы переночуем на старой квартире. Прилетим утром. На этой ноте мы решили завершить ночные посиделки. Себа спаковал нам пожевать на утро, и мы втроем покинули квартиру. Дорога до дома прошла в тишине и спокойствии. Задумчивый Гарус вообще выпал из реальности, погруженный в какие-то невеселые мысли. Я тактично перевела восприятие. Иногда каждому нужно уединение и возможность спокойно обдумать то, что тревожит и не дает покоя. Сейчас был как раз такой момент, так что я просто устроилась удобнее и задремала, пока мягкий толчок приземления не ознаменовал окончание нашего полета. Найлус перевел аэрокар в режим ожидания, молча открыл багажник и вручил в руки сородичу пару пищевых контейнеров. Тот взял, рассеянно глядя куда-то в ему одному ведомые дали. Гарус пребывал в задумчивости, весьма отстраненно воспринимая окружающее. О чем он так активно размышлял, выплескивая в ментал яркие волны противоречивых эмоций, я не выясняла, а Найлус по дороге до квартиры поглядывал на идущего на автопилоте снайпера с возрастающей тревогой. Ни ему, ни мне сумрачное состояние парня не нравилось. «Гарус, что-то случилось?» – осторожно спросил Крайк, когда мы вошли в квартиру. Тот вздрогнул, встрепенулся, удивленно моргнул, отвел взгляд и ответил. «Помимо того, что завтра придет инспектор, мы не пристреляли оружие и не подогнали броню, не успели получить медицинское заключение о состоянии детей и прочее. Нет, вроде бы ничего нового не случилось». Найлус смотрел на него совершенно нечитаемым взглядом. Понять, что сородич просто красиво съехал с темы, виртуозно избегая ответа на заданный вопрос, труда не составило. Мне не требовалось даже заглядывать в разум, достаточно было просто считать поверхностные мысли. Причина столь пасмурного состояния была ясна, как погода в солнечный день над пустыней. Из головы Гаруса все никак не шел дневной разговор, выводы он из него сделал, занимательные. «Рус, если не затруднит, сделай эрк», — попросил Найлус, опускаясь на колено и раскручивая зажимы на столе. Гарус согласно кивнул. «Имрир, тебе что-то сделать?» — осторожно спросил он. «Тоже эрк, у вашего напитка такие ароматы, а тебе?» Начал было Гарус, но потом вспомнил, как я ела сегодня, не делая различий в пище. «Можно», — я улыбнулась. «Отнеси контейнеры в холодильник». Найлус указал на два крупных и тяжелых пищевых контейнера, которые парень все еще держал в руках. Гарус рассеянно глянул на них, согласно кивнул и ушел на кухню. Интуиция буквально орала, что этот вечер будет значимым. Что-то сегодня изменится, и лучше бы мне проследить, чтобы эти изменения не привели к нежелательным последствиям. Ситуация, оставленная на самотек, обычно склонна только ухудшаться. За спиной Гаруса мягко сомкнулись автоматические двери, отрезая кухню от остальной квартиры. «Наилус, что случилось?» Прямо задала я практически тот же вопрос, аккуратно перекрывая ментальный канал в сторону Гаруса. Турианец ответил не сразу. Некоторое время он молчал, пристально глядя на меня задумчивыми зелеными глазами. Он над чем-то напряженно размышлял, жестко контролируя эмоции и не давая даже отблеску выплеснуться в ментал. Он словно замер на перепутье, делал какой-то важный выбор, принимал решение, которое может что-то ощутимо изменить. Буря эмоций резко угасла. «Я начинаю к тебе привязываться», — спокойно и буднично сообщил он известный нам обоим факт. «Сильнее, чем следует. Все же, решил расставить последние якоря на ритуальном круге. Неопределенности подвешенное состояние надоели и ему, и мне. Пора бы уже определиться и перестать мотать друг другу нервы. До того, как ситуация приобретет черты необратимого. Это проблема, ты мне скажи». То же спокойствие и безмятежность глаза урагана. Проблема это или нет, в эмоциях, штиль. Сейчас он ждал моего ответа. Особенности психологии вида. Именно мое решение будет определяющим, не его. Он мог только обозначить намерения, а принимать их или нет, мое право. Он свои намерения высказал. Сейчас, пока еще не поздно. Пока он еще может вырвать из души только-только начавшую проявляться привязанность, могущую завести куда дальше. С тихим шелестом столешница скользнула по направляющим, стол сложился в более компактную форму. Нейлус встал, отряхнул руки, подошел и остановился в метре от меня, не пересекая личное пространство. Он ждал ответа. Сейчас недопонимания и недоговорок быть не должно. Предельно честный и прямолинейный разговор, итог которого раз и навсегда определит наши отношения. Останутся они в рамках наставник-ученик и коллега-коллега или перейдут в другую плоскость. Повторно Нейлус этот вопрос не поднимет. Никогда. У нас есть только одна проблема. Я перебросила ему образ Гаруса, окутанного темным флером тяжелых эмоций. Сказанное было понято правильно. Нейлус расслабился, устало повел плечами. Согласен. Зеленые глаза сузились, в ментале щедро растеклась тревога. Его состояние – это проблема. Решение обдумано и принято, согласие достигнуто. Никто из нас не захотел отказываться от того, что мы можем друг другу дать, и от того, что только что прямо предложили. Ни я, ни Нейлус не желали тратить бесценное время и нервы на выяснение отношений и ритуальные танцы. Нам не требовалось что-то друг другу доказывать, демонстрировать или как-то производить впечатление. Зачем? Два эмпата прекрасно понимают друг друга без слов и внешних проявлений чувств. Мы просто ощущаем их напрямую, без двусмысленности и искажения речью. Не романтично? Нет, не нужна нам эта романтика, осторожное зондирование характера и бессмысленные метания из крайности в крайность. Два темных существа могут решить проблемы личных взаимоотношений со свойственной нам практичностью и рационализмом, а присущая нам страстность, темпераментность и эмоциональность, для нее будет время и подходящие ситуации. С ним будет сложно, добавил Нейлус, глядя мне в глаза. Это была не попытка что-то мне доказать или в чем-то убедить. Простая констатация факта. Он дал понять, что согласен с моим решением и принимает факт присутствия еще одного мужчины в моем личном круге. Знаю, но я не смогу от него отказаться. Я улыбнулась. Да и ты не позволишь Русу уйти. Нейлус удивленно приподнял надбровный щиток. Ты уже никогда не отпустишь его, оправдывая свое решение чем угодно. Защитой, обучением, тренировками, совместной работой или любой другой очень важной причиной. Он медленно кивнул, признавая сказанное. Резкая раскачка энергосистемы за время лечения привела к закономерным последствиям. Нейлус Крайк рывком перешагнул ступень обычного разумного, переходя в состояние энергетически активного существа. И ауру Гаруса он ощущал ничуть не хуже меня. Разве что причину странного состояния понять не мог из-за отсутствия знаний, зато легко вычислил источник. Причина – мы с тобой, темные, а Гарус – светлый. Ты чувствуешь его ауру. Теплую, ласковую, умиротворяющую. На эти слова он непроизвольно кивнул. Тебе гораздо проще держать себя под контролем, когда он рядом. Он может парой слов сбить ярость и вернуть душевное равновесие. В его присутствии мы оба более мирные и спокойные, покладистые. Дело только в этом? Нет, конечно. но это влияет на подсознание и примиряет тебя с его присутствием. Ты бы никогда не потерпел другого мужчину рядом со мной. Ты такой же собственник, как и я, и не любишь делиться. На это высказывание возражений Найлус не имел. Ты его уважаешь и хорошо относишься. Сработавший механизм защиты своего светлого, опираясь на эту базу, только упрочнит вашу дружбу и с большой долей вероятности переведет ее в родственные отношения. Гарус скоро будет восприниматься как любимый младший брат. Уже начинает, признался Найлус. Значит, привыкание уже произошло и скоро этот эффект станет двухсторонним. Учти одно, Гарус светлый, и это накладывает свой отпечаток на его психику и личность. Он не такой, как мы. Я пристально смотрела в нечеловечески яркие зеленые глаза. Темные существа агрессивнее, более жестокие и кровожадны. Мы подвержены страстям и сиюминутным желаниям, мы циничны и чаще всего беспринципны. Но наша психика гораздо гибче, и мы намного податливее и легче приспосабливаемся, без каких-либо серьезных конфликтов с собой, меняя даже главные императивы, если на то есть нужда или причина. Непреклонность и алмазная твердость характера – это черта истинно светлых. Мы же, темные, имеем свойство приспосабливаться к своим светлым, составляя с ними идеальный симбиоз. Я запнулась, но, все же, добавила, а еще мы можем простить своему светлому что угодно, даже предательство. Найлус вздохнул, устало прикрыл глаза и согласно кивнул. Ты знаешь, о чем я говорю, ты никогда не забудешь Иден Прайм, но на Саре на зло не держишь, просто не можешь. Ты уже его простил, хотя по натуре ты очень мстительный. Это настолько очевидно, ментальный голос окрасился усталостью. Если знать, на что смотреть, да. Я подошла, легко провела пальцами по его скулам и чувствительной коже шеи. Гарус очень раним, хотя никогда не признается в этом даже себе. У него жесткий характер и колоссальная сила воли, он практичен и беспощаден, но он светлый. Он уязвим в своей привязанности к тем, кого считает близкими. Его легко растоптать, если знать, куда бить. Мы от таких ударов только озвереем и сорвемся с поводка разума и самоконтроля, а он уйдет, но сделает это так, что наш срыв покажется безобидной шуткой. Найлус непроизвольно перевел взгляд на двери кухни, за которыми туго закручивался клубок не самых светлых эмоций. Да, именно об этом я и говорю. Он вздохнул и снова повторил. С ним будет сложно. Со светлыми всегда сложно. Флегматично ответила я. Мрир, у меня что? Теперь на всех светлых будет такая реакция? Как-то настороженно спросил Найлус. Что? До меня дошел цимус сказанного. Я не выдержала и рассмеялась. Нет, конечно. Я фыркнула. Поверь мне на слово, чаще всего они будут тебя бесить. А от ощущения некоторых аур появится желание помыться или свернуть шею ее источнику. Особой разницы в отношении к разумным ты не заметишь. Разве что будешь точно знать, за что ты кого-то не взлюбил. Турианец облегченно выдохнул и ощутимо расслабился. А я уж начал волноваться. Совершенно зря. У тебя такая реакция на Гаруса только потому, что ты его знаешь и уважаешь, а он к тебе хорошо относится. Да и характер Руса еще тот. В памяти само собой всплыло воспоминание об Омеге. Поверь, когда увидишь его темную сторону, ты будешь впечатлен. Не зря его назовут архангелом, карающий дланью Бога. В ответ тихий хмык. Найлус качнул головой и пошел на кухню, помогать моему, нет, нашему сокровищу, а я сняла блокировку с ментального канала. С той стороны попытки выйти на связь не было. Гарус был целиком и полностью погружен в свои не слишком веселые мысли. У нас что-то сладкое осталось, послала я мысль обоим турианцам. Да вроде было, неуверенно ответил Найлус, а от Гаруса пришел четкий образ с перечнем того, что есть в холодильнике. Прихватите что-нибудь. Я попыталась определить, что бы хотела, но блюд я не знала. На свой выбор. Буквально через пару минут открылась дверь, и в комнату зашел Гарус, несущий кружки с ароматным эргом, и Найлус с подносом в руках, на котором возвышались креманки с каким-то десертом и блюдо с мелкими бутербродами. Расставив кружки на столе и вручив одну из них мне в руки, Гарус намылился было устроиться в кресле, но Найлус уже успел с комфортом в нем развалиться, подтащив поближе к дивану, а второе кресло было завалено шмотками. «Садись!» Я приглашающе хлопнула рукой по дивану возле себя. Вежливый и тактичный парень молча сел, куда указано, бросив недоуменный взгляд сперва на меня, потом, на Найлуса, а в его голове вновь всплыла очередная дурная идея на тему «не мешать». Я прикрыла глаза и потянула носом над парящей кружкой. На этот раз, видимо, состав был несколько иной или сам напиток получше, но пахерк невероятно вкусно. Яркие ароматы мандарина и какого-то чуть кисловатого фрукта, тонкие цветочные нюансы, свежесть мяты и чуть ощутимая сладость яблока. Отхлебнула, покатала на языке, проглотила. Волшебно. Груз. От моего мягкого тона он вздрогнул и чуть не разлил горячий ароматный напиток на колени. Что тебя беспокоит? Он попытался было ответить в том же духе, что и в первый раз, но, напоровшись на пристальный взгляд Найлуса, как-то скомкал фразу и затих, не зная, что ответить, потому что те слова, которые рвались с языка, он произнести не мог. «Рус, что не так? Может, мы тебе мешаем?» — спросил Найлус, перекатывая кружку в руках. «Мы же выдернули тебя из привычной жизни, сломали все планы на будущее, помешали». «Нет», — перебил его сильно нервничающий Груз. «Вы ничему не помешали». Он опустил глаза, глядя в свою кружку. «Нечему было мешать. Тогда что с тобой происходит?» «Я просто нервничаю». Признание собственной слабости далось с трудом. «Я», — взвинченный и задерганный парень судорожно подбирал слова, пытаясь как-то ответить на наши вопросы, но и не сказать то, что хочется. Умом ведь понимает, что подобные вопросы не задают просто так, а вот поверить в сделанные выводы не может. «Ты, вроде как, должен был мне о чем-то напомнить». Дала я ему возможность отступить и перевести разговор на другую, не столь тяжелую для него тему. «Рассказать об ауре», — послушно произнес он, чуть заметно пыхнув облегчением. «Точно, аура». Я улыбнулась, и Груз снова занервничал, чуя какой-то подвох. Найлус когтем подтащил к себе поднос с бутербродами, придирчиво осмотрел богатство выбора и подцепил один из них. «Вкусно», — умиротворенно сообщил он, быстро проглотив закуску. «Хорошо готовишь, Рус. Когда живешь один, приходится учиться, и этому тоже», — нервно ответил он. «Меня одиночество не заставило научиться готовить», — хмыкнув, отозвался Крайк, закидывая в рот очередной бутербродик. «Так что там с аурой?» «Я устроилась удобнее», — отхлебнула Эрк, наслаждаясь сложным букетом напитка. «Явно же ничего знакомого нет, и то, что я считаю фруктами, может оказаться цветами, но все равно, вкус. По сравнению с Эргом обычный английский чай, которым нас подчивали на корабле, запаренный веник, изумительно вкусно. Эрк разный бывает», — чуть смущенно отозвался Груз. «Он сам смесь делал», — тут же сдал его Найлус. «Я только накупил отдельных ингредиентов, а на корабле была стандартная фабричная разновидность. Разница есть, согласна». Я улыбнулась, глядя, как Груз в полном ступоре хлопает глазами и пытается понять, что такого в простом напитке, который он делает на полном автомате. «Итак, аура, я так понимаю, в вашей реальности вообще нет внятного определения этого явления?» «Нет, если говорить упрощенно и опустить терминологию, аура – это информационно-энергетическое поле, окутывающее объект, не обязательно живое существо. Но об ауре неживого и неразумных живых я как-нибудь потом расскажу». Впервые Груз не заикнулся о моих обещаниях рассказать о прошлом. Он просто слушал и пытался успокоиться, что не слишком хорошо у него получалось. Аура разумного существа зависит от состояния и характеристик его организма. Средние слои как раз отвечают за физическую оболочку, но в первую очередь аура формируется личностью и душой носителя. Я отхлебнула напиток, покатала на языке восхитительно ароматную и вкусную жидкость, пока не ощутила легкий мятный привкус, проглотила. Душа задает окрас, темная, светлая или нейтральная, а также плотность и энергонасыщенность. Все остальное формирует только и исключительно личность. Наблюдать, как медленно меняется выражение на подвижном лице Груза, в этом есть какое-то особое удовольствие. Острый аналитический ум стратега легко проанализировал сказанное, но вот поверить в свои выводы, это оказалось не так просто. «Личность», — осторожно уточнил он. «Ага», — безмятежно отозвалась я, глядя ему в глаза. «Все богатства оттенков ауры формируются мыслями, эмоциями, личными качествами и особенностями характера. Иными словами, аура – это отражение личности. А какая аура у меня?» Тут же полюбопытствовал Найлус, давая возможность сородичу переживать сказанное. «Темная, яркая, агрессивная, пылающая, кровавая. Для меня, как другого темного, эффект на пересечении довольно бодрящий. Я пожала плечами. Дает резонанс с моей. Оттого у меня ощущение мягкости и поддержки. Мы довольно похожи». На это заявление Груз непроизвольно кивнул. Тоже заметил сходство и аналогии провел правильные. «Ауруса, а то ты не знаешь?» — иронично спросила я, с интересом наблюдая, как растерявшийся от такого поворота Гарус хлопает глазами и забавно шевелит носовыми пластинами. Ну чисто как кот носом шмыгает. Нейлус прищурился, усмехнулся. Знаю, зеленоглазая язва подтащил к себе десерт и с огромным удовольствием принялся уничтожать сладость, периодически закусывая очередным бутербродом. Контраст вкусов его ну совершенно не смущал, Гарус пребывал в полном ступоре. Мощный логический ум легко разобрал наш разговор на составляющие и сделал четкие и лишенные какой-либо двусмысленности выводы, а вот душой поверить он не мог. Слишком часто в прошлом обжигался на личных отношениях,